Глава 17. Валери Борен Одел. 1990 год. Месяц взошел серебром, покрывая вершину. В речные волны скользнул между ветвями лунный трепещущий отблеск, словно мечта о любви, бередящая темную душу. Генри Уотсворт Лонгфелло. Эванжелина. 1847. В акварельной серости вечера дом Мирны Уомблс выглядит еще менее привлекательно, чем при первом знакомстве. Я вымазана в грязи после работы на месте происшествия и эвакуации трупа и так устала, что хочется проехать мимо и оставить все на завтра. Запах разложения впитался в ткань одежды и волосы. Или мне только так кажется. Понимаю, что мерзкое ощущение не оставит меня до тех пор, пока я не приму душ и не отправлю форму в стиральную машину с таким количеством отбеливателя, что после стирки ткань станет пахнуть свежеобработанным плавательным бассейном. После того, как заберу Чарли, нужно будет заехать в магазин и купить дезинфицирующего средства. Еще одна заминка в нашем обычном вечернем распорядке. Бедный парень и так застрял в саду на ужин, потому что мне пришлось работать сверхурочно в участке. Со стороны СНП расследование смертельных случаев — в основном бумажная работа, и старший рейнджер Арингтон все же оставил меня ответственной за это дело. Все сошлись на том, что в отчете эксперта в конце концов будет указано: причина смерти — утопление, характер — несчастный случай. Если не всплывет что-то новое, шанс установить личность этого человека, узнать, где и как он оказался в воде, невелик. Наводнение может унести тело по вздувшимся ручьям и рекам на многие мили. Но, как ни жаль, сегодняшний визит к Мирне Уомблс неизбежен. Во всяком случае, если я планирую спать ночью. Мне нужны конкретные ответы по поводу шнурка и кроссовки. И эти ответы знает Сидни. Кроме того, завтра у меня выходной, и я обещала Чарли, что проведу с ним много времени. Поездка в дом Уомблс никак не предполагалась. Поздним визитом я надеюсь застать Мирну врасплох, и вдруг повезет добиться от нее хоть какого-то сотрудничества. Но, копаясь в бардачке в поисках чистого блокнота, хватая шляпу и выходя из машины, готовлюсь к любому повороту событий. Входная дверь вновь открывается, прежде чем я успеваю подойти. На пороге появляется смутно различимая фигура в домашнем платье. «Привезли новенького!» Она делает несколько шагов навстречу, как обычно поступают те, кто не хочет, чтобы кто-нибудь увидел, что происходит внутри дома. Этот маневр включает у меня всевозможные сигналы тревоги. Впрочем, такую реакцию вызывают у меня все действия миссис Уомблс. «Слышала, вечером должны привезти еще одного ребенка. Оно в машине? Мальчик или девочка?» Я стою в нерешительности у самых ступеней, ошарашенная тем, что хозяйка домашнего приюта говорит о ребенке в среднем роде. «Валери Борен Одел, служба национальных парков. Мы на днях беседовали возле церкви. По поводу Сидни Поттер». «Сидни Поттер?» — миссис Уомблс брыжет слюной. «Да, конечно, я вас вспомнила. Как ваши дела? В городе говорят, вы сегодня нашли беглого заключенного. А на прошлой неделе в горах случился обвал, и каких-то туристов размазало всмятку. Горы берут с дураков свою плату. Всегда так было». «К счастью, оползень случился посреди ночи во время бури. Жаль вас разочаровывать. Никого поблизости не было и обошлось без пострадавших». «В горах слишком много неупокоенных духов. Слишком много костей». Ее голос становится глубоким, хриплым и странным. Вцепившись в платье, она подтягивает вырез горловины поближе к шее, словно защищаясь. «Неправильно устраивать парк на могилах, чтобы люди ходили и тревожили духов. Я знаю, что ваше из правительства вывезли оттуда кости. Мне говорили». Я содрогаюсь. Нервы после целого дня работы на месте гибели человека сильнее обычного напряжены. Запустив пальцы под форменный ремень, я сжимаю его кожу в ладонях. Что ж, слухи подобны мухам, не так ли? Где сядут, там им и хорошо. Мирно оглядывается куда-то в сторону Уэйндинг-Стейр. «Мама мне рассказывала. Она видела разные вещи. Привидений, злых духов в человеке. Лампочка над крыльцом отбрасывает неровные тени на ее морщинистое лицо, когда она вновь оборачивается ко мне. «Здесь когда-то жил один мужчина, сущий дьявол. У него были прачечные в разных городах. На работу он брал маленьких девочек, сироток или тех, чьи родители нуждались в деньгах. Он забрал сводную сестру моей мамы, Эвелин, увез ее с фермы возле Лысой горы. Пытался и маму забрать, но она разглядела в нем дьявола, закричала, ее вырвало, а после этого упала в обморок, и он не стал ее забирать. Об Эвелин семья больше не слышала. Тот человек делал страшные вещи, ужасные вещи. Хранил тела в горах. Здесь, в Толиане, он и встретил свой конец. Горожане вытащили его из прачечной и уволокли в горы, чтобы он расплатился за свои грехи. Тело оставили на поживу койотам и волкам. Этот человек-дьявол до сих пор бродит ночами, собирая себя по кусочкам. Впечатляющая история. Я вспоминаю о пещере и найденных скелетах детей. Стоп, одергиваю я себя. Не слушай ее. Если какие-то ответы я и получу, то точно не от этой ведьмы. «Суда не было», — мирно тихонько цокает языком. «Так что даже в суде не проверить, но старики все помнят. Будьте осторожны в горах». Я снимаю шляпу, вытираю лоб, чтобы собраться с мыслями, и возвращаю ее на место. «Мэм, я просто заехала, чтобы задать Сидни еще пару вопросов о ее брате». Дешевый ужастик сменяется неприкрытым любопытством. Нос мирно вдруг поворачивается в мою сторону, а голос становится нормальным. «У парня проблемы с законом?» «Пока нет». «Я уже ничему, серьезно, ничему не удивлюсь. Эта девчонка, которая у меня сейчас живет, воспитана исключительно дурно. Если бы я не нашла у себя местечко для нее, когда Элтон Паркер выяснил, что ребятишки остались одни, Сидни угодила бы в настоящий приют к буйным подросткам и преступникам. Но она ничуть не благодарна ни мне, ни мистеру Паркеру. Ни капельки». Я пытаюсь упорядочить поток информации. Иногда детей трудно понять. Уверена, в подобных ситуациях это особенно сложно. «О, да, мэм, я столько могу рассказать!» «Не сомневаюсь. Может, ее соцработник мог бы связаться?» «У нее нет соцработника. Все организовал мистер Паркер. Как я уже говорил, он пытался оказать услугу детям и сороке Блэквилл, уберечь их от судебной системы, чтобы Брейден встал на ноги, нашел работу, а когда ему исполнится 18, стал бы опекуном сестры. Или бабушка, поправив здоровье, вернулась бы домой. Мистер Паркер не хотел, чтобы в суде узнали, что сорока угодила в больницу и оставила внуков без присмотра. Он позаботился обо всем ради нее. Хотя эта история более или менее соответствует словам Сидни, в устах взрослого она звучит просто нелепо. Взбалмошный 17-летний юнец должен стать опекуном сестры? Бабушка со средствами и связями не сумела найти того, кто приглядит за детьми? Приступ кашля мирно прерывает ход моих мыслей. «Милочка, о брате Сидни я могу сказать только, что он давненько к нам не заглядывал, и это огорчает девчонку», — сипит она, наконец прокашлившись. «Но в нашем деле понимаешь, что люди не всегда держат обещания. Даже данные родным. Сидни еще больше расстроится, если вы заговорите с ней о брате. Если бы она получила от него вести, я бы узнала». Из дома доносится шум, дети возятся или играют, или дерутся. Визг, крики, удары, кто-то дует в свисток. Сквозь шум пробивается голос взрослого человека, но слов не разобрать. «Я постараюсь не огорчать Сидни, миссис Уомблс. Это ненадолго». «Они все уже в пижамах и укладываются спать». Мирно переминается с ноги на ногу, и подол ее одеяния качается на уровне мясистых икр. Увидев вас, они на стену полезут. Все необычно их тревожит. Тогда почему бы Сидни не выйти сюда на минутку? Мне все равно нужно поговорить с ней наедине. Миссис Уомблс, наверное, раздумывает, есть ли у меня полномочия заставить ее, но я бы предпочла не углубляться в выяснение юрисдикции. Лучше пусть все будет добровольно. С гудением пролетающий мимо майский жук имеет неосторожность врезаться в высокую прическу Мирны. Та со злостью выпутывает насекомое, швыряет на землю и неторопливым движением давит его. «Хорошо. Но я уже говорила. Ни единому слову этой девчонке верить нельзя». Насекомое бьется в предсмертных корчах, а Мирна уходит в дом. Дергающегося жучка нечаянно добивает выскочившая из дома Сидни. «Привет, рейнджер Валери!» Миссис Уомблс явно ее подготовила. «Давненько я вас не видела». «Ну, обычно я работаю в парке, понимаешь? Меня не часто отпускают в город». Шутка вызывает на ее губах улыбку, различимую в сумерках. «Да, там чизбургер не купишь». «И не говори», — смеюсь я. «Когда я стану рейнджером в парке, никогда не стану приезжать в этот дурацкий город». И бах. Время веселья закончилось. Сцепив руки за спиной, она подходит ближе, и ее майка слегка задирается. Худой, чуть выгнутый живот напоминает мне о Чарли, как и пижамные штанишки и тапочки на ногах. Пытаюсь избавиться от этого сравнения, но не могу. «Только вам придется научить меня всему, что делают рейнджеры». «Мы об этом когда-нибудь поговорим. Я стараюсь, чтобы это не прозвучало как обещание, но Сидни продолжает так, будто мы заключили сделку». «Пока я ничего не знаю, буду пассажиром, как Брейден прошлым летом. Он был в лагере подготовки младших офицеров резерва. И его возили на больших грузовиках и других машинах. Наверняка и на самолетах он летал». «Не знала. Кажется, ты говорила, что брат хочет пойти в армию, но курсы младших офицеров резерва — это здорово. Из чего бы ему вдруг бежать от такой жизни? Курсы офицеров резерва требуют дисциплины и ответственности». «Он будет летчиком». Приблизившись, Сидни складывает ладонь чашечкой около рта и добавляет шепотом: «После того, как вытащит меня из этого дурацкого места». Потом она снова сцепляет руки за спиной, покачиваясь на пятках. Ее голос приобретает обычную громкость. «Так что вы могли бы взять меня с собой в поездку по Уайндинг-Стейр. Я знаю, там очень красивые места. Мы часто туда ходили. Ну, пока бабушка-сорока не заболела и не начала спотыкаться. Поэтому Брейден так много и знает. Она нам показывала. Вы уже видели там Брейдена?» «Нет, к сожалению». «Он знает места, где никто не бывает. Он очень умный». «Это хорошее умение. Послушай, а если я наткнусь на следы или стоянку, как определить, что это его? Что он обычно берет с собой? Палатку, рюкзак, одежду, ключи? Какую обувь носит? Вроде того». Сидни раздумывает дольше, чем нужно, а это значит, что, по крайней мере, часть ответа сочиняет. «Наверное, ботинки, ковбойскую рубашку, джинсы. У него ключи на такой штуке на шею, которую бесплатно выдают в школе. Его палатка по-прежнему у бабушки-сороки, но, наверное, он мог взять у кого-нибудь взаймы». «Значит, ботинки. Ты уверена?» Я открываю блокнот и записываю. «Не теннисные туфли или кроссовки?» «О, нет, мэм. У него есть кроссовки. Сине-белые в цветах антлерс. Но Брейден в такой обуви в лес не пойдет. Щитомордник или гремучник сразу прокусит. Он бы...» Она оглядывается на окно, где чуть колышутся шторы. «Подожди». Я говорю достаточно громко, чтобы было слышно сквозь стекло. «Мне нужно отойти на секундочку и проверить кое-что в машине». «Лады». Любопытный взгляд устремляется в сторону дорожки. Едва я успеваю подойти к машине, как Сидни устремляется за мной. Встав на цыпочки, она заглядывает через ветровое стекло, чтобы рассмотреть портативную игровую консоль Чарли, которую я положила на приборную доску, пока искала чистый блокнот. Чарли лишился игрушки после того, как сегодня утром попытался протащить ее в сад. «Ого, ничего себе! Новый геймбой?» Сидни вытягивает шею, чтобы разглядеть получше. «Да, он». «Везет», — ворчит девочка. У девушки Брейдена Рэйчел есть геймбой. Она обещала принести его, если когда-нибудь соберется нас повидать. Когда доктор поможет бабушке Сороке выздороветь, она позволит Рэйчел приехать к нам на несколько дней, и мы с ней познакомимся. Но мама не хотела, чтобы подружка Брейдена вообще приезжала. Она сказала, что Брейден слишком мал, а у бабушки Сороки хватает дел на ранчо с дамбой на пруду и ремонтом сеновала. Да еще и бабушка Сорока слишком стара, чтобы составить им компанию. «У твоего брата была... есть подружка?» Я записываю в блокнот «подружка Рэйчел». «Где она живет?» «Где-то недалеко от Талсы. Они познакомились прошлым летом в лагере на курсах офицеров резерва и влюбились». Это могло кое-что объяснить. Например, куда и почему исчезал Брейден. Сидни снова поворачивается к машине. «А какие картриджи у вас есть для геймбоя?» Я на мгновение озадачена. Игрушку подарила Чарли на Рождество моя мама. Видеоигры — это не мое. «Знаешь, не помню». Сидни смотрит на меня. «Но ведь это геймбой вашего ребенка, да?» «Давай поговорим об этом в другой раз». «А ребенок сейчас с папой?» Вопрос ошарашивает меня, словно удар в лицо. Я изо всех сил стараюсь этого не показывать, но чувствую, что Сидни меня изучает. Вернемся к Брейдену. Мог ли он уйти к кому-то из членов семьи? К отцу, например. «Папа Брейдена умер. Разбился на мотоцикле. Так мама сказала. Но они все равно были друг другу не пара, потому что нельзя по уши влюбляться в старшей школе. Мама так Брейдену и говорила. Они с Рэйчел хотят пожениться сразу, как Брейден поступит в летную школу». «Ты знаешь фамилию Рэйчел? Или ее телефон?» «Неа». «Но Рэйчел живет где-то около Талсы, и они познакомились в лагере курсов младших офицеров резерва?» — повторяю я. Сидни пожимает плечами. «Рэйчел сейчас в колледже в Оклахома-Сити, но если она уйдет к Брейдену, папа лишит ее денег. Колледж она ненавидит, а соседка по комнате в общежитии — редкая дрянь. К тому же она скучает по Брейдену». Сидни позабыла о геймбое так же быстро, как и загорелась им. Схватив меня за руку, она возбужденно шепчет, словно в порыве озарения. «Вы могли бы спросить у бабушки Сороки?» «Что?» «Вы могли бы повидать бабушку Сороку у врачей в городе Веры. Это тоже в Талсе». Город Веры — больничный комплекс из трех высотных зданий, открытый в Талсе телепроповедником Оралом Робертсом в 1980-х. Она изо всех сил шлепает себя ладонью по лбу. «Спросите у нее, как найти Рэйчел. А Рэйчел должна знать, где Брейден, потому что они и дня не способны прожить без болтовни по телефону». «Город Веры?» Я записываю название. Во всяком случае, это конкретная информация. И новая. В прошлом разговоре Сидни утверждала, будто ничего не знает. «А ты слышала, как бабушка говорила, что она там будет?» Девочка медлит с ответом, осторожничает, словно снова сочиняет на ходу. «Это Брейден сказал». «Значит, бабушка Сорока сообщила это твоему брату?» «Наверное. Я не говорила с ним, пока не проснулась утром». Сидни оборачивается ко мне, и фонарь в салоне машины выхватывает из темноты ее лицо. Влажные ресницы смыкаются, потом снова расходятся. «Пожалуйста, скажите бабушке Сороке, что нам очень-очень нужно, чтобы она вернулась домой». Мое сердце разлетается на миллион осколков, и я снова маленькая 8-летняя девочка, которая боится, что ее папа никогда не вернется из Вьетнама. Понимаю, что не должна этого делать, но протягиваю руку и глажу Сидни по голове. Ее волосы гладкие, словно шелк. Я постараюсь. Нельзя обнадеживать девочку. Если Сорока Блэквелл в состоянии общаться с людьми, она бы уже вышла на связь. Но мне нужно, чтобы ты была со мной честной. Кто-нибудь знает фамилию или телефон Рэйчел? Или, например, Брейден записал его где-нибудь в бабушкином доме? С чем я имею дело? С юной влюбленной парой, решившей пуститься в бега? Или с парой тел, унесенных наводнением? Или с разрывом, заставившим Брейдена уйти в леса, если не хуже? Короткий кивок и неприкрытые эмоции испаряются с лица Сидни. «Если и записал, то, скорее всего, сжег, чтобы никто не мог найти и позвонить Рэйчел. или разлучить их, или...» Она осекается, сказав что-то, чего не собиралась. Только я не знаю, что именно. «Итак, кто же стал бы звонить по телефону, если бы Брейден оставил номер на видном месте?» Правда и выдумка в ответах Сидни перепутаны, словно разноцветные спагетти. «Был в доме еще кто-нибудь в тот день, когда вашей бабушке пришлось уехать?» «Нет, мэм. Иногда к бабушке Сороки заглядывали старые друзья, вот и все. И домработница приходила раз в месяц. Шарла Уотсон. Вот уж кто любил везде совать нос. Это с ее дочкой Брейден расстался, когда начал встречаться с Рэйчел. Но они уехали после весенних каникул». «Сидни!» — тишину вечера нарушает пронзительный голос Мирны Уомблс. «Ты зачем туда пошла? Я же сказала не уходить с крыльца. Разве нет?» Поморщившись, Сидни втягивает голову в плечи. «Это я виновата!» — кричу в ответ я. «Нужно было кое-что проверить в машине». «Пора домой!» — Мирна устала ждать. «Сейчас же!» Сидни выпрямляется в полный рост, словно это как-то уравняет баланс сил в доме. «Спросите у бабушки Сороки», — шепчет она, срывается бегом во двор вверх по ступеням мимо Мирны Уомблс и исчезает внутри. Мирна стоит на страже, пока я сажусь в машину, вношу в блокнот последние записи, собираю разбросанные вещи в бардачок и отъезжаю. Я очень рада, когда миссис Уомблс и ее дом скрываются из зеркала заднего вида. Увы, тревожное предчувствие и вопросы, оставшиеся без ответа, преследуют меня, жужжа в голове, словно мухи, ищущие, куда бы сесть. Подъезжая к саду, я стараюсь отогнать их и переключиться в семейный режим. Чарли сидит на качелях у крыльца и болтает с хозяйкой, но мгновенно срывается с места и забирается на свое сиденье, едва ли не раньше, чем я успеваю поблагодарить добрую женщину взмахом руки. «Фу, что это так воняет?» Зажав нос, сын оглядывает меня, замечает, как перемазана в грязи форма и обрушивает мне на голову залп из доброго десятка вопросов. Но я не рассказываю никаких интересных историй о минувшем дне. Ни шарящих по мусорным бакам медведей, ни енотов в душевых кемпинга. Единственная подходящая для ребенка новость, которая у меня есть, про оползень, заваливший участок пешеходной тропы. Его сегодня обследовала часть нашей команды. Нет, я сама его не видела, просто слышала разговоры. Была занята в другой части парка. Чарли хмурится. Он озадачен и смущен. «А чем занята?» — хнычет он, когда мы останавливаемся на стоянке возле магазина. «Просто занята, Чарли. Возле ручья Холсон-Крик. Вот и все. «В воде или на берегу?» «Ни там, ни там». В заводе рядом с одной из троп. «Какой?» Чарли постоянно изучает карты парка, планируя походы, в которые мы отправимся на моих выходных, когда устаканится расписание. «Там, где с горы скатились камни?» «Нет, не той». «А камни сползли до самого низа или только чуть-чуть?» Он показывает руками. «Не знаю, я там не была. Место моей работы было не там». «А что за работа?» «Чарли, посиди минутку, пока я куплю бутылку отбеливателя». «Зачем?» «Чарли!» Мой голос наполняет всю машину. «Посиди здесь, хорошо?» Я достаю из бардачка контрабандный геймбой. «Вот, если будешь терпеливо ждать, дам поиграть». «А другие картриджи?» Я выуживаю пару устройств размером со спичечный коробок. «Держи». «А можно они останутся у меня, когда вернемся домой?» «Не наглей». «Ладно», — вздыхает сын. «Я буду на виду возле кассы». Поправив козырек его бейсболки, я пытаюсь разрядить атмосферу. «Эй, приятель, я на тебя не сержусь, ладно? Просто день сегодня выдался сумасшедший. Ремень не отстегивай, из машины не выходи. Хорошо?» «Знаю». Чарли с сокрушенным видом закатывает глаза, склонившись над игрушкой. «Мне же не 4 года!» Несмотря ни на что, из горла рвется нежный смешок. «Что за ребенок в самом деле?» «Одна нога здесь, другая там», — говорю я и спешу в магазин. Трехминутный перерыв и стопка пакетиков с собачьим кормом на распродаже натолкнули меня на одну мысль, когда я возвращалась к машине. «А теперь мы поедем домой?» — спрашивает Чарли. «Нужно еще ненадолго заехать и поговорить кое с кем, пока мысли в голове свежие». Сын запрокидывает кудрявую головку и стучит ею о спинку сиденья. «Ну почему?» «Долгая история не для твоих ушек», — отвечаю я. «Но послушай, у меня есть хорошая новость. Там, куда мы едем, есть щенки».